Глава шестая. «Сядь! Ничего не трогай! Сядь немедленно! Вот сюда, на этот стул! Сядь и не шевелись! Самсон? Тебя же зовут Самсон?» Уже много лет я радуюсь своей привычке спать в полноценной пижаме. Хоть в этом отеле я рискую тем самым увести с собой в чемодане непрошенных насекомых, но в эту трагическую минуту клопы — это самое безобидное, что могло со мной произойти. Оставив молодого парня, копию Ромулоса, сидеть на стуле в коридоре, я добежала до номера Юргена и громко постучала в его дверь. Прошло лишь пару секунд, дверь распахнулась, и на пороге я увидела вчерашнего знакомого в халате. Это обстоятельство меня сильно порадовало. Не так уж он и плох, этот немец. «Уте, что? Что случилось?» Я заговорила по-английски. «Понимаю, это удивительно, как за один вечер я не успела выучить немецкий язык, но уж такая я бестолковая». «Юрген, вы говорите по-немецки?» «Ну, как бы я немец». Протирая заспанные глаза и дыхнув на меня отвратительным перегаром, сообщил мне мой новый знакомый. «Забудьте ваши шутки. Дело серьезное. Юрген!» «А, проснитесь. Мне надо, чтобы вы позвонили в полицию и сказали им, что здесь произошло убийство». «А? Что?» Он выпучил на меня глаза и быстро окинул взглядом. Но, не найдя признаков крови или как минимум оружия в моих руках, снова посмотрел мне в глаза. «Вы так шутите? Я вчера уже оценил ваше чувство юмора. Из-за ваших колких замечаний мне пришлось выпить снотворное, а потом обезболивающее. Мне кажется, я опустошил всю свою аптечку. Чего вы еще хотите?» «Юрген, какие шутки! Убийство! Вызовите криминальную полицию или кого у вас там в стране положено вызывать. Немедленно. И идите сюда. Мне нужна помощь с подозреваемым. Да возьмите вы уже свой телефон в руки. Идем за мной». Надо отдать должное, хирург на пенсии все же отреагировал. Он начал тереть свой лоб и щеки, вернулся в номер, взял телефон, ключ и, захлопнув дверь в комнату, пошел за мной. Я даже не сомневалась, что Самсон никуда не сбежит. Парень был зеленого цвета. Когда я услышала даже не крик, а настоящий надрывный рев за стеной, мгновенно вскочила с кровати и поспешила в номер к моему водителю. Сцена, которую я застала, была весьма трагической. И кто-то другой мог бы потерять сознание, но не я. Ромулос лежал на своей кровати с жестоко перерезанным горлом. Горло было буквально вспорото. Убийце потребовались силы, чтобы это сделать. Рана неровная, крови целая лужа. Явно работал не профессионал, в спешке. Даже начинающий мясник так не режет свинью. Приближаться не было никакого смысла. Да я и не могла. Парень, которого я застала на месте преступления, который, видимо, и кричал, он уже стоял на коленях, головой повернут в сторону двери. Этого парня, Самсона, рвало с такой силы, как будто у него произошло тяжелейшее отравление. Руки у брата-близнеца были в крови. И почему родные и близкие либо боятся покойников, либо в шоковом состоянии тянутся потрогать все, что видят, будто проверяя реальность, а потом вот так борются с тем ужасом, который только что подтвердился? Не было смысла спрашивать, что случилось. Не было также смысла ходить по номеру и искать улики. Да и не мое это дело, в конце концов. Я взяла ситуацию под контроль лишь потому, что, сразу оценив обстановку, поняла, чем быстрее полиция попадет сюда, тем быстрее закончится процедура оформлений, и, может быть, мне даже повезет забрать ключи от машины моего сына. Ведь я понимаю, какими проблемами нам обоим это грозит. Я распродала все на родине. Я уже здесь, и моя надежда только на поддержку сына. Я не могу допустить сейчас, чтобы его бизнес прогорел. Я не настолько молода, чтобы возвращаться обратно. Одна машина под следствием, минус один водитель – это огромные убытки. Невыполненные обязательства, невыплаченный кредит. А в Германии процедуры оформления могут занять не месяцы и сезоны, а годы. Я мыслила хладнокровно, жестоко. Вы так считаете? Стоило пожалеть бедного Ромулуса? Я жалела. На самом деле мне было жаль парня. Еще мне было жаль Самсона. Скорее всего, это не он убил. На месте преступления буквально сбивал с ног запах подставы. По многим причинам, и это уже рассуждения, которые бурлили в моей голове благодаря опыту в данной сфере. Но я верю, что местная полиция в состоянии разобраться с этим делом. А я на пенсии, в полиции не работаю. И уже давно можно сказать, что полицейские имеют полное право со мной не дружить. «Ута, что мне им сказать?» Юрген осторожно заглянул в номер к моему водителю. «Это же не ваш номер, да? Ваш рядом был, насколько я помню». «Юрген, это не мой номер». «Вы, черт вас подери, можете уже позвонить в полицию?» Наконец он это сделал. Мне пришлось загуглить и найти название отеля, а также адрес. Все это время, пока немец разговаривал с дежурной в полицейском участке, я неосознанно успокаивающе водила рукой по голове Самсона. Парень спрятал лицо в ладони и тихонько плакал. «Они пришлют кого-нибудь», — положив трубку, сообщил мне Юрген. «Теперь мне придется их ждать вместе с вами». От такого наглого заявления я даже не заметила, как мои пальцы сжались на голове у подозреваемого, и я чуть не выдрала ему клок волос. «Вы это серьезно?» «Да, мне сказали обязательно дождаться приезда полицейских». «Я не спрашиваю, что вам сказали. Вы серьезно, Юрген, собирались просто уйти?» «Да, а что? Какое я имею ко всему этому отношение?» «Да вы просто наглый!» Мое не очень праведное возмущение прервал всхлип Самсона. Брат Ромулуса еле слышно произнес. «Что мне теперь делать? Я как-то... Как я его перевезу в Кишинев? У меня нет таких денег». «Что он говорит?» — спросил меня шепотом Юрген. «Говорит, что у него нет денег на транспортировку тела брата на родину». «Это он убил? А теперь он думает, как похоронить его? Они были братьями? Тот, который на кровати?» Мне пришлось шикнуть на Юргена. «Вот попробуйте, поймите немца. То у них толерантность, слова не скажут, а то болтают не остановить. Мы просто с вами дождемся полицию и все. Юрген, ни вам, ни мне не стоит лезть в это дело. Я все еще надеюсь хотя бы после обеда уехать отсюда». Но моим надеждам не суждено было сбыться. Хотя, чему я удивляюсь? Пока я спорила с немцем, Самсон потянул меня за край халата. «Вы же меня не бросите? Не уходите, я не знаю немецкий язык. Мне надо как-то договориться с полицией, чтобы они выдали тело брата. А что дальше делать? Я, наверное, должен позвонить нашим родителям». Внезапно он вскочил на ноги и вскрикнул. «А может быть, он еще жив? Я же не проверял пульс!» Я не успела перехватить парня, истерика его захлестнула, и он мгновенно снова вбежал в номер, где лежало тело его брата. «Стой!» Только и успела я крикнуть, однако Самсон снова стоял, согнувшись пополам, и его, как и в предыдущий раз, начало рвать. «Ну что ты будешь делать?»